Россия. История в лицах. Да, давненько я не был в Третьяковской галерее. Спасибо, Алёша, что вытащил меня. Тут столько разных картин. Перед вами знаменитая картина Виктора Васнецова «Богатыри». В народе она известна под названием «Три богатыря». Узнаешь? Конечно, узнаю. Эту картину я видел на обертке конфет или шоколада. А кто на ней изображен, знаешь? Дед, ну ты даешь. Да это даже любой ребенок знает. В середине Илья Муромец. Рядом с ним, такой же бородатый, Добрыня Никитич. А слева, совсем молодой, без бороды, это Алёша Попович. Правильно. Это старинные русские богатыри. Я даже помню, как мне мама сказки читала про них. Особенно про Илью Муромца. Ну, как он славя разбойника победил. Про Илью Муромца в народе много чего сложено. Блины, сказы, предания. Только это все для маленьких детей. Ведь на самом деле никакого Ильи Муромца не было. С чего ты взял? Ну вот. Сейчас ты начнешь доказывать, что Илья Муромец на самом деле жил на свете. Это не надо доказывать. Это уже давно доказали. Есть и могила Ильи Муромца, и достоверные исторические сведения о его жизни. И что же на самом деле было с Ильей Муромцем? Если тебе интересно, то давай по порядку. В далекие времена рос в селе Карачарово, что рядом с городом Муромом, мальчик-богатырь. Одна беда. При всей своей силе он не мог ходить. Ноги его от самого рождения были парализованы. Всякий раз, отправляясь в поле, мать с отцом выносили Илью на крылечко. И шли как-то мимо его дома старики-христорадники. Добрый молодец! Подай Христа ради нам хлебушка! Рад бы я, да не могу! Ноги не слушаются. Вот беда-то. А сколько же тебе годов-то? Да уж 33 отроду. Вы сами в избу входите и берите, что вам надо. Хлеб, молоко, квас. Спасибо тебе, добрый молодец. Только в избу мы не пойдем. Ты сам нам вынеси. Да говорю же, не могу я. И тебя чему учили, отец с матерью? Старших слушаться надо. А ну-ка, подымайся с порога, да иди за водой, мы пить хотим. Повиновался Илья, встал на ноги и пошел в избу. Он даже сообразить не успел, что болезнь покинула его. Вынес ведро воды, странники напились. И спей теперь сам. В этом ковше вода всех рек, всех озер матушки Руси. Ох! И сильна же эта водица! А с нею да пребудет в тебе Божье благословение. Станешь ты, Илья, велик богатырь, так бейся же с врагами земли родной, с разбойниками да кочевниками, защищай вдов, сирот, малых деточек. Ушли странники, а Илья принялся дрова колоть. Вернулись с поля мать да отец. Диву девятся. Все дела по хозяйству Илья переделал. Расчистил лес дремучий под новую пашню, сам все вспахал, дров да сено заготовил, оседлал коня, поклонился отцу с матерью. Прощай, батюшка Иван Тимофеевич. Прощай, матушка Ефросинья Яковлевна. Засиделся я на печи. Надо мне теперь людям послужить, да отечеству родимому. Поехал Илья Муромец в Киев. Много подвигов богатырских совершил он на своем пути. Разбойников усмирял, старикам в работе помогал. А дальше вот что былина рассказывает. Въехал Илья в Киев, А город-то будто весь вымер. Лишь собаки по улицам бегают, да кое-где нищие сидят, в лохмотьях подаяние просят. Илья подал старику нищему медных денег и спрашивает. А скажи-ка, отец, что такое творится в Киеве? Отчего не слышно звона колокольного? Отчего не видно народу гуляющего? Ведь воскресный день, праздничный. Ох, добрый молодец. Нет больше у нас праздников. Нет воскресных дней. Как пришли чужеземцы в Киевград, опоили князя нашего зельем дурманищем, околдовали его речами льстивыми, и теперь их попы чужеземные учат нас Богу молиться не по-русски, а по-латински. Что ж, пойду посмотрю, что за пришельцы такие коварные. Вошел Илья Муромец в княжеский терем, а там чужие люди распоряжаются, все холеные да безбороды. Сидит князь киевский на перу с чужеземными начальниками, а сам уж лыка не вяжет. Увидели Илью чужеземцы и давай над ним насмехаться. Смотрите-ка, пришел мужчина, деревенщина. Ты, сатись, дурак, с нами пить вино зеленое. Станешь ты, дурак, еще глупее. А скажите мне, люди чужеземные, с чем на Русь вы святую пожаловали? А затем мы на Русь пожаловали, чтоб извести на корню всю веру православную и насадить свою католическую. Католическую? Да, тогда люди русские будут нам холопами. Вот в том-то, мужик деревенщина, и заключается наша хитрость. Ну, на хитрость на вашу есть у меня честной крест православный. Да меч мой острый булатный, да булава каменная, да стрелы каленые. Прикажи, князь, их всех фон выгнать из Киева. А князь смотрит на Илью глазами, хлопает, да ни слова не может вымолвить, лишь плачет слезами пьяными. Махнул рукой на князя Илья Муромец, да и принялся булавой помахивать, незваных гостей из терема вышвыривать. А, будете знать, чужеземцы коварные, русского православного богатыря Илью Муромца! Перестань, перестань, Илюша, избивать нас! Так нельзя! Так не по правилам! Да, не по правилам! Мы же к вам не с мечом пришли, а с хитростью, да с обманом! И коли хочешь воевать ты с нами, так и воюй хитростью, а не тупиною! Ну где уж мне, мужику деревенщине, хитростью-то воевать! Я вас угощу! По-нашему! По-народному! Вмиг очистил Илья Муромец весь город Киев от коварных чужеземцев, сбил замки с церквей православных, приказал в колокола звонить. Вышел народ из подвалов, где от страха от иноземцев прятался. Стали славить все Илью Муромца, избавителя от ига чужеземного. Ай да славный богатырь наш, Илья Муромец! Илья, будь воеводою в Киеве! А уж мы тебе и золото насыплем, и терем построим! Не ради золота и почести я на ратное дело пошел, ради земли русской! Да народа ее православного! Тут и князь очухался, в себя пришел. Захотел князь праздник устроить в честь Ильи Муромца, избавителя. Попируй, ну, Ну, погуляй с нами, Илья Муромец. Эх, князь, не дело для богатыря на перу сидеть, да живот отращивать. Ну, чего же ты хочешь? Чего просишь в награду? Коли хочешь наградить меня, князь Киевский, так выполни мой совет. Любой выполню, какой скажешь. Повели, князь, на границах Руси Великой возвести заставы богатырские, чтобы гости незваные не могли мимо тех застав проехать и не могли разорять города и села российские, чтобы не ходили к нам чужие проповедники. Ну, постой-ка, Илья, да как же я отдам на заставы пограничные своих витязей богатырей? А кто меня в Киеве охранять станет? Кто со мной на пирах сидеть будет, да меня славить? А вот что я тебе скажу, князь великий киевский. Коли станешь ты править по уму да по совести, так и люди любить тебя будут и славить. И не понадобится тебе охрана богатырская. При всем честном народе это было сказано. И не мог князь спорить с Ильей Муромцем. Повелел ставить заставы богатырские, отрядил туда лучших витязей. Вот так, Алеша, стал Илья Муромец основателем пограничных войск на Руси. Он открыл новую страницу в российском военном деле. Недаром люди русские и церковь православная добрым словом вспоминают Илью Муромца именно в Новый год, 1 января. А Илья Муромец, он что, святой? Да, русский святой. В неравных боях Илья Муромец получил несколько серьезных ранений и был вынужден отойти от ратных дел. И ушел Илья Муромец в Киево-Печерский монастырь. Вот там и постригся в монахи Илья Муромец. Он стал первым на Руси богатырем-монахом. Потом были и другие. А Илья Муромец так и умер в Киево-Печерском монастыре? Да, там умер и там по сей день почивает. Но умер он не в своей постели, а погиб в бою. На Киево-Печерский монастырь напали грабители, кочевники, языческие племена. Что там такое стряслось? Почему переполох в Божьей обители? Беда, брат Илья. Нас враги окружили со всех сторон. А защищать монастырь некому. Что ж, придется мне последний раз постоять за землю русскую и веру православную. Враги устремились на него, и копье пронзило ему сердце. Так не стало Ильи Муромца, но добрая память о нем живет в нашем народе.